сам. Берегись, наглый наг, пожиратель птенцов. Давайте, давайте, ползите. Не на того напали. Рик-ди-ди-ди-чик. Это он так просто для храбрости кричал. На самом деле Рикки-тикки вовсе не собирался гнаться за ними, так как чувствовал, что не сможет справиться с двумя змеями сразу. Он побежал к дому и присел на песчаную дорожку у крыльца, чтобы обдумать положение. Нак! Нагайна! Да! Здоровые ты какие! Жуть! Рикки, знаете ли, тики-чик! Это было дело серьезное. Если вы читали раньше книги о животных, то, вероятно, знаете, что когда мангусту случается получить укус в битве со змеей, он убегает и ест какую-то траву, которая его излечивает. Должен сказать, что это неправда. Победа зависит только от быстроты глаза и быстроты ног, от удара змеи и прыжка мангуста. Так как ни один глаз не может уследить за движением змеиной головы, когда она разит врага, то битва со змеей — вещь вообще поудивительнее какой-нибудь волшебной травы. Так значит, их двое. Так-так-так. Вспоминаем. Сила мангуста в быстроте и в высоте прыжка. Так-так-так. Но их двое, и такие огромные. Рикки, конечно же, понимал, что он еще молод и неопытен, но ему очень льстило то, что он сумел увернуться от нападения сзади. Ах, все-таки он сумел увернуться. Рикки-тикки-чик, вы здоровенные, а мы вас не боимся. В смысле, я не боюсь. Так-то вот, рикки-тикки-чик. Ну, нет, боюсь, конечно, чуть-чуть. Но я ведь сумел увернуться. Рик-тик, рикки-тикки-чик, рикки-тикки-тави, скок да прыг. Рикки-тикки-тави, рикки-тикки-тави, рикки-тикки-тави, рикки-тикки-чик. Ля-ля-ля по бурной речке. Привет, мангуст! Ай, мамочки, что это? Змея. Смерть. Это был карайт. Грязно-бурая змейка, которая любит зарываться в пыли. Ее укус столь же опасен, как укус кобры. Но она так мала, что никто ее не замечает. И потому она приносит людям куда больше вреда. Мамочки, замри, маленький человек, тебе не будет больно. Тик-тик. Эй, ты! Как там тебя, змеёныш? Не смей трогать маленького человека! Мангуст! Откуда он взялся? Сразимся! Карайт! Рикки-тикки-чик! И глазки Рикки-тикки опять покраснели. Распушив свой вновь ставший похожим на щетку хвост, он стал приближаться к Карайту своеобразной припрыжкой, которую унаследовал от своих предков. Это очень потешное, но настолько уравновешенная походка, что зверек может отскочить на ходу под каким угодно углом. А в борьбе со змеей это, знаете ли, дает огромное преимущество. Огромное! Мангуст, так мангуст. Какая разница? Я карает, я смерть. Ты, маленький самоуверенный червячок. Опа! Опа! Не попал, карайт. Оп. А говорили ты, такой стремительный. А, опа! Ах, знал бы Рикки-тикки-тави, что он подвергается гораздо большей опасности, чем в драке с нагом. Крайт так мал и так быстро умеет поворачиваться, что если бы Рикки не укусил его в спину у самой головы, то получил бы укус в глаз или губу. Но Рикки-тикки не знал этого. Глаза у него налились кровью, и он раскачивался взад и вперед, ища хорошего места, в которое стоило бы вцепиться. А теперь, мангуст! Оп. А так? Ну, Рикки-тикки-тик! Ну, какой уютливый! А? Молодец, мангуст! Больно же! Ну, погоди! Сюда! Давай, сюда! Червячок. Смотрите! Наш мангуст убивает змею! Ой! Погоди, мой мальчик! Отец Дэдди уже бежал с палкой на поле сражения. Но пока он прибежал, Крайт сделал неверный прыжок. Ну, Рикки-тикки вскочил к нему на спину, прикрыл его голову передними лапами и изо всех сил куснул в спину, а потом откатился прочь. Ну все! Готов! Вот, собственно, и все. Уф. Так, Рикки победил Крайта. Он уже хотел его съесть, начиная с хвоста по обычаю своего рода, как вдруг вспомнил, что мангуст, наевшись досыта, становится тяжелым на подъем. А так как ему надо было сохранить всю свою силу и проворство до предстоящей битвы с кобрами, то наедаться не следовало. И Рикки отправился под куст клещевины купаться в пыли, между тем, как отец Дэдди колотил палкой мертвого Крайта. Вот тебе, проклятая присмыкающаяся, сына моего пугать. Зачем он делает это? Ведь я с ним покончил. Ах ты мой маленький, милый мангуст. Зачем же так хватать? Ох уж эти люди! Рик-тик, Рикки-тикки-чик, Рикки-тикки-тави, скок добрых, Рикки-тикки-тави, Рикки-тикки-тави, Рикки-тикки-тави, Рикки-тикки-чик. Милый мангуст. Ай. Он спас Тедди от смерти. Милый мой, что такое смерть? Правда. Смелый. Ой, полегче, такой. Полегче. Это было само провидение. Тедди, родной, натерпелся. Честно говоря, Рикки-тикки ужасно забавляла вся эта суматоха, смысла которой он совершенно не понимал. Мать Дэдди с таким же успехом могла ласкать Тикки и за то, что он валялся в пыли. А, смешные они, эти люди, Рикки-тикки-чик.